— спросил я, проглотив очень желавшие прицепиться к фразе словечко «скотина». «Они все были обречены», — ответил Игорь. «Я в медицинском учился. Был на практике в детской онкологии. Все трое умирали от лейкоза. Там был еще врач иной, светлый. Он мне и предложил. Я кусаю троих, превращаю их в оборотней, они исцеляются. А он, как бы в ответ, получает право исцелить несколько других детей».